Глава 7. Старый знакомый. Доктор Герар ошибся в своих предположениях. Герцогиня Клавдия не знала, что муж ее проводит почти все ночи вне дома. Она никуда не выезжала, никого не принимала и с любовью занималась приготовлением приданого для ожидаемого ребенка. Одно только огорчало ее – это невозможность видеться с матерью. Роберт уверил ее, что в ее положении опасно ездить по железной дороге и неприлично показываться в обществе. Такие ограничения тяготили молодую женщину, и она откровенно высказала это в разговоре с доктором Гераром. «В самую критическую для меня минуту я буду совсем одна. Я знакома только с женщинами, из которых княгиня Дандальт слишком стара, чтобы оказать мне помощь, а баронесса де Травен не внушает мне симпатии. Герцог не позволит ни маман, ни бабушке приехать ко мне. Я боюсь, что со мной случится несчастье». «Вам бояться нечего», — с живостью возразил Герар. «Вы женщина молодая, сильная, здоровая. Все обойдется благополучно. А знаете ли что? Вам бы следовало на это время переехать в Вернель». «Да, я была бы очень рада, но позволит ли герцог? Он поймет, что в такую минуту для вас просто необходимо присутствие мадам Фремроль. Я переговорю с ним. Но прежде позвольте мне, как старому другу, задать вам нескромный вопрос. Хорошо ли обходится с вами, Роберт?» Клавдия покраснела и ответила после минутного колебания. «Он очень внимателен, часто осведомляется о моем здоровье, предостерегает меня. Но, откровенно говоря, он редко бывает дома». «А Гонтран?» «Я не могу на него пожаловаться, хотя я чувствую, что он не любит меня и, может быть, возненавидит, когда родится ребенок, с которым он будет делить привязанность отца. Старайтесь отгонять от себя такие мысли. Я надеюсь уговорить Роберта, и он отпустит вас в Вернель. На мне лежит нравственная обязанность заботиться о вас, так как я устроил вашу судьбу и был бы в отчаянии, если бы вы были несчастливы в супружестве». Слова эти звучали таким искренним участием, что Клавдия была глубоко тронута и проговорила, пожимая руку доктору. «Благодарю. От всей души благодарю вас». Посидев еще с полчаса, Поль простился и поехал отыскивать герцога. Прежде всего он поехал в клуб, где ему сказали, что Роберт приезжает туда почти ежедневно после спектакля и играет в бизик, который только что начал входить в моду. «Новая игра не так разорительна, как игра в баккара», — подумал доктор и решил, что поедет к своему другу на следующий день утром. «Послушай, Роберт», — прямо приступил он, — «сделал ли ты необходимые распоряжения относительно предстоящих родов герцогини?» «Какие такие распоряжения?» — поморщился герцог. «В таких случаях при больной безотлучно находится мать, сестра или родственница». «Понимаю, на что ты намекаешь. Не воображаешь ли ты, что я приглашу мадам Фремроль или ее тетушку? Не просила ли тебя герцогиня поговорить со мной об этом?» «Нет, об этом не было и речи. Есть возможность устроить это дело так, чтобы успокоить герцогиню, не оскорбляя при этом твоей аристократической гордости. Сделай одолжение, говори без загадок. Перевези жену на это время в Вернель». «Хм, вот как? Ну, я на это не согласен». «Почему же?» «Потому что я родился в этом доме. Гонтран точно так же. И дети мои от второго брака родятся здесь. Скажу больше, я считал бы моего ребенка опозоренным, если бы он появился на свет в доме мадам Фремроль». «Как это жестоко с твоей стороны! Хорошо, что герцогиня не слышала этих слов». Яркий румянец вспыхнул на щеках Роберта, и он сказал, как бы желая загладить свою вину. «Впрочем, я об этом еще подумаю. Если бы это было летом, то я бы тебе и не противоречил. Но в это время года...» «Деревенский воздух всегда полезнее для рожениц, чем городской. Я тебе говорю это как врач». «Прекрасно. Но только что подумают об этом мои родные и знакомые?» «Князь и княгиня Дандальт найдут совершенно естественным, что герцогиня провела это время у бабушки, мадам Рансар. Остальным же можно сказать, что доктора предписали отъезд твоей жены из Парижа». «Но как же быть? Ведь я уже пригласил доктора де Поля. До Вернейля всего час езды по железной дороге, так что он ни в каком случае не опоздает. Туда отходит 10 поездов в сутки. Кроме того, при герцогине будет постоянно находиться опытная акушерка. У тебя на все есть ответ. Пойдем к Клавдии, — улыбнулся Роберт и, позвонив, приказал вошедшему лакею. Спросите у герцогини, может ли она принять доктора. Герцогиня в зимнем саду. Куда приказано подать завтрак? — отвечал слуга. Пойдем к ней, — сказал герцог, беря под руку своего приятеля. Пусть она услышит мой ответ из уст ее уполномоченного. Я не верю, чтобы ты возбудил этот вопрос без ее согласия. Клянусь тебе. Ну-ну. И герцог, приподняв портьеру, пропустил доктора вперед. Герцогиня Клавдия лежала на кушетке. Прелестное личико ее носило на себе отпечаток утомления. В улыбке заметен был оттенок грусти. Причина этого была не столько беременность, как душевная тревога, а еще более того, позор, которым заклеймено было имя матери. Раз как-то ехала она вместе с баронессой де Травен по Булонскому лесу, и эта злобная женщина вскричала, увидав издали экипаж Женевьевы. «Ну не скандал ли это, что такая тварь окружена роскошью?» Эти слова больно ранили сердце бедной Клавдии, хотя она даже не подала виду, что понимает, к кому относится это оскорбление. «Муж ваш согласился с моим мнением, и на днях вы переедете в Вернейль. Деревенский воздух необходим для женщин в вашем положении», — с радостной улыбкой объявил Герар. «Вы это позволяете?» — обратилась герцогиня к мужу. «Охотно. Только мне жаль, что не вы сами попросили меня об этом». «Я не осмелилась», — краснея ответила Клавдия. «Когда же вы намерены отправиться?» «Неделю через две». «Ну, собирайтесь. Я буду часто навещать вас. Не берите с собой вашей горничной. Она может как-нибудь проговориться, а этого надо избежать». «Настоятельница монастыря отпустит к вам одну из монахинь на это время», — сказал доктор. «Какая счастливая мысль! Вы это позволяете, Роберт?» Вместо ответа герцог поцеловал жену в лоб и вместе с Гераром вышел из зимнего сада. Две недели спустя Клавдия переехала на виллу. Мать встретила ее на вокзале, но не подошла к ней, а только издали обменялась с ней улыбкой. Когда же они сели в карету, Женевьева обняла дочь и покрыла ее лицо горячими поцелуями. Казалось, что материнская любовь усилилась с тех пор, как цель ее была достигнута и тщеславие вполне удовлетворено. Узнав, что на следующий день герцог обещал навестить жену, мадам Фремроль с утра уехала в Париж под предлогом необходимых покупок, в действительности же для того, чтобы не встречаться со своим зятем. Этот последний был так тронут ее деликатностью, что в следующий раз приехал невзначай, прошел прямо в будуар своей тещи и вместе с ней уже отправился в комнату герцогини. Клавдия нежной улыбкой изъявила ему свою благодарность за такое отступление от принятых условий и без труда уговорила провести на вилле весь остаток дня. Вскоре ее навестил и доктор де Поль и объявил, что критический момент уже близок. На другой же день он прислал из Парижа опытную акушерку, а сам обещал явиться на помощь, как только ему дадут знать. Ровно через двое суток герцогиня Клавдия родила дочь, которую записали в метрической книге под именем Терезы Анны, законной дочери Бернара Роберта герцога де Бланжи Порталя и Клавдии Александры Лосеге. Кристины было решено сделать в Париже и пригласить в качестве восприемников кого-нибудь из знатной родни герцога. Роберт держал себя с большим тактом. Молодая мать со слезами на глазах благодарила Бога, который даровал ей ребенка. Только Женевьева была не особенно довольна рождением внучки. Ей хотелось стать бабушкой маленького графа де Мерсана. Тем не менее, она послала священнику крупную сумму для раздачи бедным прихожанам. В тот же самый день явился в мэрию мужчина лет 50, худощавый, в синих очках, объявил себя агентом общества страхования жизни и попросил у мэра позволения просмотреть метрические книги для того, чтобы предложить свои услуги родителям новорожденных детей этой общины. Мэр охотно исполнил это требование, так как оно не было запрещено законом. Незнакомец сделал несколько выписок из книги, поблагодарил письмоводителя и ушел медленными шагами, равнодушно глядя по сторонам. Но не успел он завернуть за угол, как пустился бегом по дороге в Мант. Через четверть часа он вошел в номер, занимаемый им в гостинице неподалеку от станции железной дороги. Скинув очки, что обнаружило его отвратительное косоглазие, он набросал следующие строки. «Дружище Жан, вчера ты стал дедушкой Терезы Анны, законной дочери герцога Роберта де Бланжи-Портале и Клавдии Лосеге, то есть Клавдии Мурель, так как эта знатная дама – дочь твоей жены. Следовательно, по закону и твоя дочь». Роза сделала подлог, дав свое девичье имя дочери красавчика Альберта Рамье, с которым она бежала из Реймса, когда тебя сослали на каторгу. От тебя зависит действовать, сообразуясь с тем, что я писал тебе прежде, и вернуться в Париж, так как ты давно пользуешься свободой. Итак, до скорого свидания. Будь уверен, что твой старый друг не упустит из виду ничего, что может тебя интересовать. Карл Дюре. Написав это письмо, вероятно, уже узнанный нашими читателями бывший сообщник каторжника Муреля, едко усмехаясь, написал на конверте следующий адрес. «Мистеру Вильяму Диксону, Лейчестер-сквер, Лондон, Англия». В то же время мадам Фремроль не без гордости заворачивала свою внучку в батистовые пеленки с вышитыми гербами. Все более и более увлекаясь тщеславными мечтами, бывшая модистка забывала свое прошлое. Но, увы, его хорошо помнили ее враги.